Глава 16. Не могу сказать, чтобы положение помощника капитана доставляло мне много удовольствия, если не считать того, что я освободился от мытья грязной посуды. Я не знал самых простых обязанностей штурмана, и дела мои шли бы совсем плохо, если бы не сочувствие матросов. Я ничего не знал о снастях и о том, как ставить паруса, но матросы прилагали все усилия, чтобы научить меня. Особенно хорошим учителем был Луис, и у меня не было неприятностей с подчиненными. Иначе обстояло дело с охотниками. В большей или меньшей степени, знакомые с морем, они приняли мое новое назначение как нечто вроде шутки. По правде сказать, и мне казалось шуткой, что я самый что ни на есть сухопутный житель и вдруг исполнял обязанности штурмана. Но быть посмешищем в глазах других мне не хотелось. Я не жаловался, но Волк Ларсон требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета, гораздо большего, чем было при бедном Йогансене. И ценой нескольких столкновений, угроз и ворчания он образумил и охотников. Я был теперь мистер Ван Вейден, одинаково и на баке, и на корме. И сам Волк Ларсон, только неофициально, изредка называл меня по-прежнему Сутулой. Это было забавно. Иной раз, например, случалось, что ветер во время обеда на несколько градусов изменял направление. И вот когда я покидал стол, то он говорил: «Мистер Ван Вейден, будьте добры повернуть на левый галс». Сноска. Галсы. Снасти, растягивающие на ветреную сторону парусов. Я шел на палубу, подзывал к себе Луиса и узнавал у него, что надо сделать. Получив от него инструкции и сообразив, в чем состоит необходимый маневр, я отдавал приказания матросам. Я помню, например, случай, когда Волк Ларсон появился на палубе как раз тогда, когда я начал отдавать приказания. Он покуривал сигару и спокойно посматривал на меня, пока дело не было закончено, а затем вместе со мной прошел на корму по наветренной стороне. «Сутулый», — сказал он мне. «Виноват, мистер Ван Вейден. Поздравляю. Я думаю, что вы теперь можете отправить ноги вашего отца обратно в могилу. Вы нашли свои собственные и научились стоять на них. Еще немного работы со снастями, парусами, да некоторый опыт со штормами, и к концу плавания вы сможете управлять любой каботажной шхуной». Этот период между смертью Йогансена и нашим прибытием на промыслы был для меня самым приятным временем на призраке. Волк Ларсон не был строг, матросы помогали мне, и я больше не был в противном обществе Томаса Магриджа. Должен признаться, что по мере того, как проходило время, я втайне начинал ощущать некоторую гордость. При всей фантастичности моего положения, сухопутнейший человек в качестве первого штурмана, я, тем не менее, хорошо справлялся со своим делом. Я гордился собой и даже полюбил плавную качку призрака, опускавшегося и поднимавшегося под моими ногами, в то время как мы шли по тропическому морю на северо-запад, к тому островку, где должны были пополнить запас воды. Но мое счастье не было безмятежным. Это было время относительного благополучия, промежуток между большими несчастьями в прошлом и в будущем. Призрак все-таки оставался ужасным, дьявольским судном. На нем не было ни минуты отдыха и покоя. Волк Ларсон не простил матросам покушения на свою жизнь и той трепки, которую он получил от них на баке. Он прилагал все усилия, чтобы сделать для них жизнь невыносимой. Отлично зная психологию мелочей, именно мелочами-то он и доводил команду до того, что она работала до изнеможения. Я видел, как он поднял с койки Гаррисона только за тем, чтобы тот убрал забытую малярную кисть, а двое вахтенных были разбужены, чтобы сопровождать Гаррисона и удостовериться в том, что тот действительно это сделал. Это, конечно, пустяк, но Ларсон изобретал их тысячи, и можно себе представить, в каком состоянии непрестанно находились люди на баке. Конечно, все это возбуждало ропот, и постоянно происходили небольшие вспышки, Капитан избивал матросов, и ежедневно двое или трое из них лечили у меня свои раны, нанесенные руками их хозяина-зверя. Но общее объединенное выступление было невозможно, ввиду огромного запаса оружия, имевшегося в кают-компании. Лич и Джонсон были главными жертвами дьявольского настроения капитана. То выражение глубокой меланхолии, которое иногда появлялось на лице и в глазах Джонсона, заставляло сжиматься мое сердце. У Лича настроение было иное. В нем самом упорно жил бунтующий зверь. Казалось, он был одушевлен ненасытной злобой, которая уже не оставляла места для скорби. На губах его застыла злобная усмешка, и при виде волка Ларсона с них срывалось почти бессознательно угрожающее рычание. Я часто видел, как он следил глазами за Ларсоном, точь-в-точь, как животное следит за своим укротителем, и сжатые зубы задерживали свирепый звериный рык. Я вспоминаю, как однажды на палубе, в один из ясных дней, я случайно дотронулся до его плеча, желая отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной, и при первом же прикосновении вздрогнул и отскочил от меня, зарычав и оскалив зубы. Очевидно, он на одно мгновение принял меня за того человека, которого так глубоко ненавидел. И он, и Джонсон убили бы волка Ларсона при малейшей к тому возможности. Но эта возможность им не предоставлялась. Волк Ларсон был слишком хитер, и они не были так вооружены, как он. Они не справились бы с ним. На свои кулаки они мало надеялись. Время от времени капитан избивал Лича, который всегда защищался, как дикая кошка, пуская в ход зубы, ногти и кулаки, пока, наконец, весь измученный и без сознания не сваливался на палубу. Но это не останавливало Лича от борьбы при следующей схватке. Сидевший в нем дьявол всегда вызывал на бой дьявола, сидевшего в Вульфе Ларсоне. Им достаточно было встретиться на палубе, чтобы немедленно начать драку. Я неоднократно видел, как Лич бросался на волка Ларсона без всякого вызова или предупреждения с его стороны. Однажды он бросил в него свой тяжелый нож, пролетевший только на дюйм от его горла. В другой раз Лич бросил на капитана с бизань-мачты стальной дроек. Сноска. Дроек. Инструмент, употребляемый при такелажной работе. При качке корабля попасть было почти невозможно, но острый конец тяжелого драйка, просвистев 75 футов по воздуху, чуть-чуть не задел волка Ларсона и вонзился на 2 дюйма в толстые доски палубы. Наконец, в третий раз он пробрался в каюту, выкрал оттуда заряженную винтовку и уже выбежал на палубу, когда был пойман и обезоружен Керфутом. Я часто удивлялся, отчего волк Ларсон не убьет его и не положит конец всему. Но он только посмеивался и точно находил удовольствие в этой борьбе. Видимо, при всякой опасности ему нравилась острота переживания, примерно такая же, какую чувствуют люди, приручающие диких животных. «Жизнь получает особый вкус», — объяснил он мне, — «когда она висит на волоске. Человек по природе своей игрок, а жизнь — самая большая ставка, какая может быть на свете. Чем больше риска, тем больше наслаждения. Почему я должен отказаться от удовольствия доводить душу Лича до точки кипения? Если хотите, я даже оказываю ему этим услугу. Сила переживания обоюдна. Он живет более полной жизнью, чем кто бы то ни был другой на баке, хотя сам и не сознает этого. Он обладает тем, чего у остальных нет, а именно целью, всепоглощающей задачей, чем-то таким, что требует исполнения и что должно быть исполнено непременно. Желание убить меня, надежда, что я все-таки рано или поздно буду им убит. Право, сутулый, он живет глубоко и ярко. Я сомневаюсь, жил ли он когда-нибудь так остро и напряженно, как теперь. И я самым искренним образом завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и исступления. «Но это трусость, трусость!» — закричал я. «Ведь на вашей стороне все преимущества». «К «Кто же из нас двоих больший трус?» — серьезно спросил он. «Если положение это неприятно, то почему вы миритесь с ним? Вы заключаете компромисс со своей совестью? Будь вы действительно сильным человеком, подлинно верным самому себе, вы бы объединились с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, трусите. Вы хотите жить. Жизнь кричит в вас. Она хочет жить во что бы то ни стало. И вы влачите жалкое существование, изменяя своим лучшим идеалам. Креша против всего вашего жалкого нравственного кодекса. И если существует ад, примехонько ведете туда свою душу. Ха-ха! У меня более достойная роль. Я не грешу, потому что я верен велениям той жизни, которая во мне. Я, по крайней мере, правдив по отношению к самому себе. А вы — нет». В его словах была своя правда. Может быть, я действительно играл трусливую роль, и чем больше я думал об этом, тем яснее становилось мне, что мой долг — присоединиться к Джонсону и Личу и сделать все, чтобы погиб волк Ларсон. Тут, я думаю, сказалось во мне наследие моих предков-пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершалось для благой цели. Я остановился на этой мысли. Освободить мир от чудовища было бы актом вполне нравственным. Человечество стало бы от этого лучше и счастливее, а жизнь протекала бы легче и спокойнее. Я долго взвешивал эти соображения, лежа без сна на своей койке, раздумывая о бесконечной веренице злодейств Ларсона. Как-то ночью на вахте я заговорил с Джонсоном и Личем, в то время как волк Ларсон был внизу. Они оба потеряли всякую надежду. Джонсон вследствие своего мрачного характера, а Лич потому, что уже истощился в тщетной борьбе. Он в пламенном порыве схватил мою руку и сказал: «Вы настоящий человек, мистер Ван Вейден. Оставайтесь на своем месте и молчите. Мы уже погибшие люди, я хорошо это знаю, но, может быть, вам придется когда-нибудь помочь нам в трудную минуту». На следующий день, когда показался с наветренной стороны остров Уэйнрайт, волк Ларсон произнес пророческие слова. Он придрался к Джонсону, за Джонсона вступился Лич, и кончилось дело тем, что оба они были избиты. «Лич, — сказал Ларсон, — ты ведь знаешь, что я тебя рано или поздно убью». В ответ послышалось рычание. «А что касается тебя, Джонсон, то тебе так надоест жизнь, что ты сам бросишься за борт. Вот увидишь. Это внушение», — добавил он, обратившись ко мне. «Держу пари на месячное жалование, что он это сделает». Я питал надежду, что его жертвы найдут возможность удрать, пока мы будем запасаться водой. Но волк Ларсон хорошо выбрал стоянку. Призрак остановился в полумиле от прибоя, окаймлявшего пустынную песчаную отмель. Ее окружали со всех сторон точно стены крутые горы вулканического происхождения, на которые не мог бы вскарабкаться ни один человек. И тут-то, под его непосредственным наблюдением, он сам спустился на берег, Личи Джонсон должны были наполнять водой небольшие бочонки и скатывать их к берегу. Им так и не представилось случая вырваться на свободу ни на одной из лодок. Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. Они составляли команду одной из лодок, совершавших рейсы между шхуной и берегом, отвозя каждый раз по одному бочонку. Перед обедом, отправившись на берег с пустым бочонком, они изменили курс и помчались налево за мыс, отделявший их от свободы. Запенившимися у его подножия бурунами находилась живописная деревушка японских колонистов, и тянулись смеющиеся долины, заходившие далеко вглубь острова. Если бы им удалось достигнуть этого безопасного убежища, то им уже не нужно было бы бояться волка Ларсона. Утром я видел, что Гендерсон и Смок бродили по палубе как будто без дела, и только теперь понял, зачем они это делали. Достав винтовки, они открыли огонь по беглецам. Это было хладнокровное упражнение в стрельбе. Сперва их пули запрыгали по поверхности воды, по обеим сторонам лодки, но скоро стали попадать в самую лодку все точнее и точнее. «Теперь я ударю в правое весло Келли», — сказал Смок, прицеливаясь более уверенно. Я смотрел в бинокль и видел, как лопасть весла разлетелась вдребезги. Гендерсон выбрал затем правое весло Гаррисона. Лодка повернулась. Скоро были разбиты и два других весла. Матросы попробовали грести обломками весел, но и те были выбиты у них из рук. Келли оторвал доску со дна лодки и тотчас же с криком боли выпустил ее, так как и она разлетелась на куски, ободрав ему руку. Тогда они перестали бороться и предоставили лодке плыть по воле волн. Пока, наконец, другая лодка, отправленная с берега волком Ларсоном в погоню, не взяла их на буксир. Под вечер того же дня мы снялись с якоря. Нам предстояла трехмесячная охота на котиков. Мрачная перспектива, я работал с тяжелым сердцем. Похоронное настроение царило на призраке. Волк Ларсон опять слег от припадка своей странной мучительной головной боли. Гаррисон рассеянно стоял у руля, наполовину навалившись на него, как бы истомленный невыносимой тяжестью своего тела. Остальная команда вела себя сдержанно и молчаливо. Я случайно наткнулся на Келли. Он сидел, сгорбившись у правого борта, склонив голову на колени и обхватив ее руками в позе невыразимого отчаяния. Джонсон лежал, растянувшись во всю длину на носу, и глядел, как пена вздымается у форштевня. Я с ужасом вспомнил о пророчестве волка Ларсона. Казалось, что его внушение начинает действовать. Я пытался отвлечь Джонсона от его мыслей и окликнул его, но он грустно улыбнулся и не тронулся с места. Когда я вернулся на корму, ко мне подошел Лич. «Я хочу попросить об одном одолжении, мистер Ван Вейден», — сказал он. «Если вам повезет, и вы когда-нибудь опять вернетесь в Сан-Франциско, не отыщете ли вы там Матта Макмарти? Это мой отец. Он живет на горе за булочной Мэйфера. У него сапожная мастерская, которую все знают. Вам нетрудно будет ее найти. Скажите ему, что я сожалею о том горе, которое доставил ему. И скажите ему от меня, да хранит тебя Бог». Я кивнул ему и попробовал успокоить его. «Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич, и мы с вами вместе пойдем в гости к Макмарти». «Хотелось бы верить в это», — ответил он, крепко стискивая мою руку. «Но не могу. Волк Ларсон разделается со мной, я знаю это. Хотел бы только, чтобы это было поскорее». Когда он ушел, я почувствовал то же, что и он. Раз это должно было совершиться, пусть совершится как можно скорее. Общее угнетение и отчаяние захватили и меня. Самое худшее казалось неизбежным, и, шагая по палубе, час за часом, я заметил, что мной овладевают ужасные мысли волка Ларсона. В самом деле, к чему было все это? Разве был у жизни какой-нибудь смысл, если возможно такое уничтожение человеческой личности по простому капризу? Жизнь представлялась мне теперь дешевой и глупой шуткой, и чем скорее ее конец, тем лучше. Я прислонился к борту и стал смотреть в море с уверенностью, что рано или поздно и я буду опускаться, погружаясь в холодные зеленые пучины забвения.